Анетта крепилась, хотя сердце ее часто обливалось кровью, и, несмотря ни на что, весело шла вперед, побуждаемая новизной своей неблагодарной задачи, запасом сил, искавших применение, и мыслью о своем малыше, озарявшем радостью ее дни. Марк целый день проводил в мастерской Сильвии. Тетушка Виктория умерла вскоре после переезда. Она не могла пережить разлуки со старым домом, старой мебелью и привычками полувековой мирной жизни. А так как Анетта с утра до вечера не бывала дома, Сильвия брала малыша к себе. Заказчицы и мастерицы ласкали его, как домашнего котенка. Он лазил повсюду на четвереньках, обследовал каждый уголок или сидел под столом, подбирал крючки, лоскутки, разматывал клубки ниток. Его пичкали сладостями и осыпали поцелуями. Марку в то время шел уже четвертый год. Он был, как Анетта, светлый шатен, еще бледненький после тяжелой болезни. Для этого мальчугана жизнь представляла непрерывную смену впечатлений. Сильвия могла бы припомнить впечатление своего раннего детства, когда она, забравшись под стол матери, подслушивала разговоры заказчиц. Но взрослым, взирающим на мир с высоты своих ходуль, открывает совсем иное поле зрения. Они уже не видят того, что улавливает глаз ребенка. Да и розовым ушком Марка было что послушать в мастерской, когда у женщин развязывались языки, дерзкие, бесстыдные и насмешливые. Сильвия и ее паства не грешили чрезмерной чопорностью. Под смех и пересуды иголка живее снует в пальцах. Присутствие мальчика никого не смущало. Что он понимает? Вероятно, он и в самом деле не понимал, но он впитывал в себя все, ничего не пропуская мимо ушей. Дети все подбирают, все ощупывают, все исследуют. Беда тому, что валяется без присмотра и падет к ним в руки. Забравшись под стул, Марк совал в рот все, что падало сверху. Крошки, печенье, пуговицы, косточки. Точно так же подхватывал он всякое слово, правда, еще не понимая, но для того, чтобы понять. Ведь слова он пережевывал, заучивал, напевал. «Ах ты, поросенок!» — ученица вырвала у мальчика ленту, которую он сосал или в азарте исследования засовывал себе в нос. Но нельзя было вырвать у него подслушанные проглоченные слова, пока он им еще не пользовался. Что им было с ними делать, но ни одно не пропадало даром. Извлеченный из-под стола Ильи юбок, где он с любопытством наблюдал движение ног и пленных пальцев, зажатых в ботинках, и вынужденный занять позицию, которую в мире взрослых считается нормальной и приличной, он смирно и послушно сидел на низенькой скамеечке у ног Сильвии или другой женщины, потому что его тетушка редко сидела спокойно на одном месте. Он терся щекой о теплую ткань юбки и, запрокинув голову, глядя снизу вверх, видел склоненные лица, прищуренные глаза с бегающими зрачками, живыми и блестящими, зубы, с пузырившейся меж них слюной, перекусывавшие нитку или закусившие нижнюю губу, а повыше трепещущие ноздри с красными жилками, или наблюдал, как бегает иголка в пальцах. По временам чья-нибудь рука щекотала его под подбородком, рука с наперстком на пальце и наперсток холодил шею. От малыша и тут, как всегда, ничто не ускользало. Теплота или свежесть этой чужой руки, покрывающая мягкий пушок, розоватые отблески и янтарные тени на коже, запах женского тела. Конечно, он подмечал все бессознательно, в многостороннем и многогранном сознании ребенка, воспринимающего мир, мимоходом запечатлевалось все, словно на фотопленке. Женщины в мастерской не подозревали, что они с ног до головы отпечатывались на чувствительной пластинке. Но Марк их воспринимал не целиком, а как бы по кусочкам. И некоторых кусочков не хватало, как в игре головоломки, где части картинки перемешаны. Отсюда необъяснимые привязанности Марка, разнообразные, пылкие, но приходящие. Окружающие считали их просто капризами. Однако дело тут было не столько в его непостоянстве, сколько в том, что ребенка привлекал не один человек, а что-нибудь одно в этом человеке. Трудно сказать, что именно нравилось ему в той или иной из окружающих его женщин. Как настоящий котенок, он любил не людей, а скорее их мягкие руки, ласкавшие его. Он любил мастерскую, как совокупность этих ласк, она была его домашним очагом. Марк был откровенный эгоист, и с полным правом на это маленькому созидателю нужно было прежде всего осознать свое «я». Да он был чистосердечным эгоистом даже в своей любви. Он ластился ко взрослым, потому что хотел понравиться, потому что находил в этом удовольствие. Потом ластился не ко всем, а только к своим избранницам.